Одно ясно — она пропала. Стоя лицом к лицу со смертью, не думаешь о вещах, которые, если верить богословским трактатам, грешников мучают, а праведников наполняют благодатью. В тот момент для меня было бы естественным взвешивать шансы попасть в рай. Но, по правде говоря, я об этом не задумывался. Попробуй я заплакать, я бы не смог. И у меня не было ни малейшего желания перебирать прегрешения молодости. Напротив, я жалел, что недостаточно пользовался жизнью. Как известно, дорога в ад вымощена благими намерениями, дорога в рай — упущенными возможностями. Я хотел бы вернуть эти годы. Как бы я их прожил, как веселился. Вот о чем я жалел. Правильно сказал великий Перс. На пороге смерти, памятуя о милости Божьей, мы грызем локти от сожаления, когда думаем, сколько в своей жизни упустили из страха перед судным днем. А мне хотелось персика в сиропе, как хотелось. Они были у нас в запасах на мысе Хат. Сладкие, сочные, мечта, а не персики. Мы ведь почти месяц не видели сахара. Да, больше всего мне хотелось именно сиропа. В таком нечестивом настроении я собрался умирать, решив, что не буду пытаться согреться, и тогда это продлится недолго. А если все же затянется, то на худой конец можно воспользоваться морфием из походной аптечки. Я предстаю далеко не героем моему читателю, сидящему в теплой уютной комнате, но зато говорю правду, чистую правду. Люди страшатся не смерти, а медленного мучительного умирания. И тут, помимо моей воли, к разочарованию для тех, кто ожидает моей предсмертной агонии, а чужая смерть всегда доставляет кому-нибудь удовольствие, я заснул. Наверное, во время этой чудовищной пурги температура довольно сильно поднялась и приблизилась к минус 18 градусов Цельсия, что для нас было непривычно тепло. Согревал нас и слой снега. В результате в мешках образовалась этакая приятная теплая болотце, и мы погрузились в сон. Было столько важных причин для волнения, что волноваться уже просто не имело смысла. А к тому же мы так устали и были голодны, ведь последний раз мы ели накануне утром. Но голод не особенно нас мучил. Так мы лежали час за часом в сырости и тепле, а над нами завывал шторм, в некоторых своих порывах достигавший неописуемой мощи. При жестоком шторме сила ветра составляет 11 баллов, а 12 баллов – максимальный показатель на шкале Бофорта. Боэрс определил, что дует 11-бальный ветер, но он всегда так боялся преувеличивать, что был склонен занижать данные. Мне кажется, что это был самый настоящий ураган. Но мы, насколько я помню, не так плохо провели это время, то и дело впадая в дремоту. Я вспомнил, что партии, бывавшие весной на мысе Крозер, попадали в метели продолжительностью 8 и 10 дней. Но, наверное, эти мысли волновали больше Билла, чем нас с Бёрди. Мною овладело какое-то оцепенение. Где-то в глубине сознания у меня шевелилось смутное воспоминание о том, что Пири пережил пургу под открытым небом. Но не летом ли это было? Пропажу палатки мы обнаружили рано утром в субботу, 22 июля. Немного погодя, в последний раз поели горячего. Крыши лишились днем в воскресенье, и все это время мы голодали, экономили керосин. Да и из спальников нас могла выгнать только крайняя нужда. К вечеру воскресенья у нас уже около 36 часов маковой росинки во рту не было. Обвалившиеся внутрь камни не причинили никому вреда. Мы даже как-то разместились между ними, двигая их с места. Вылезти из мешков было невозможно. Более серьезной неприятностью являлись снежные наносы и вокруг, и на нас. Они, конечно, помогали сохранять тепло, но из-за относительно высокой температуры спальники промокали больше обычного. А ведь если мы не найдем палатку, найти же ее равносильно чуду. Спальные мешки и пол под нами будут единственным подспорьем в борьбе с барьером, которая, по моему глубокому убеждению, могла иметь лишь один исход. Пока же нам оставалось только ждать. До дома около 100 километров. Чтобы их пройти, нам потребовалось почти 3 недели. В минуты пробуждения каждый, наверное, думал о том, как попасть на мыс Эванс. Но я мало что помню об этом времени. Воскресное утро перешло в день, день в ночь, ночь в утро понедельника, а пурга все свирепствовала чудовищной яростью. Здесь будто собрались вместе все ветры мира, и все они безумствовали. В тот год на мысе Эванс бывали сильные ветры. В следующую зиму, когда у нашего порога плескалось открытое море, они стали даже злее. Но такого ветра, как у мыса Крозер, я больше никогда не встречал и ни о чем подобном не слышал. Удивительно, как это он не унес весь земной шар. В понедельник рано утром наступило ненадолго затишье. Обычно при затяжных зимних пургах, после того, как на несколько дней подряд в ушах стоит и хвой, затишье раздражает больше, чем этот шум. Как сказал поэт, чувствуешь, что ничего не чувствуешь. Но я не припомню себя такого ощущения. Миновало еще 7 или 8 часов. Буря продолжала бушевать, но мы уже без особого труда слышали друг друга. Прошло 2 суток, как мы не ели. Мы решили вылезти из мешков и пойти на поиски палатки. Искали промерзшие до мозга костей, совершенно несчастные, хотя старались этого не выказывать. Нигде никаких следов. Да и как ее найдешь в такой тьме? Вернулись к себе, двигаясь против ветра, растирая озябшие лица и руки, поняли, что как-то надо все же приготовить пищу. И приготовили, хотя более странного блюда не едал никто ни у Южного, ни у Северного полюса. Для начала вытащили пол из-под мешков, в них влезли сами, а его натянули над головами. Посередине между нами поставили и с грехом пополам разожгли примус. На него водрузили и удерживали все время руками котел без 2 унесенных ветром деталей. Примус горел плохо, ветер задувал пламя, но все же постепенно снег в котле растаял. Мы бросили туда щедрую порцию пемикана и вскоре почуяли запах, прекраснее которого не было для нас ничего на свете. Сварили и чай. В нем было полно волосков от меха спальных мешков, пингвиньих перьев, грязи и мусора. Но это никому не испортило аппетит. Из-за остатка ворвани, приставших к котлу, чай пах гарью. Этот обед мы запомнили навсегда. Никогда еще пища не доставляла такого наслаждения, а привкус гари неизменно будет оживлять в моей памяти воспоминания о ней. Было еще совсем темно, мы опять улеглись, но вскоре появились слабые проблески света, и мы снова пошли искать палатку. Бёрди вышел раньше, чем Билл и я. По неловкости я, вытаскивая из спальника ноги, увлек за собой и пуховый вкладыш, совершенно мокрый. Засунуть его обратно я не сумел, оставил в таком виде, и он превратился в камень. Небо на юге, черное и мрачное, не предвещало ничего хорошего. Казалось, что с минуты на минуту снова разразится пурга. Вслед за Биллом я начал спускаться по склону. Нет ничего, никаких признаков палатки. И тут мы услышали крики снизу. Двинулись им навстречу, поскользнулись и, не в силах остановиться, скользили до Бёрди. Он стоял и сжимал в руках палатку. Внешняя палатка все еще висела на бамбуковых стойках. Жизнь, отнятая у нас, возвращалась к нам обратно. Преисполненные благодарности, мы лишились дара речи. Палатку подняла воздух, и, поднимаясь, она, вероятно, сложилась. Стойки с привязанной к ним внутренней палаткой зажали внешнюю ее часть, и она приняла вид закрытого зонтика. Это нас и спасло. Раскройся она в полете, и ничто бы уже не уберегло ее от гибели. Палатка с наросшим на нее льдом весила около 50 килограммов. Упала она приблизительно в километре у подножия обрывистого склона, причем угодила в яму. Ветер ее почти не достигал, и так она, сложенная, там и пролежала. Крепления порвались и запутались, наконечники двух стоек сломались, но шелковый верх был цел. Если палатка снова будет в порядке, будем в порядке и мы. Мы поднялись обратно по склону, неся ее торжественно и благоговейно, словно что-то не от мира сего, и вкопали ее так надежно, как никто никогда не вкапывал палатки, и не около иглу, а на прежнем ее месте, ниже по склону. Пока Билл занимался палаткой, мы с Бёрди перетряхнули в доме весь снег в поисках вещей и почти все нашли. Поразительно, как мало их пропало. Объясняется это тем, что почти все наши вещи были развешаны на санях, подпиравших крышу, или воткнуты в дыры на стенах, чтобы сделать их снегонепроницаемыми. С южной стороны их вдувал внутрь дома ветер, а с северной — обратная тяга сквозняка. Они все были покрыты снегом. Какие-то мелочи типа носков и варежек, конечно, исчезли, но среди них единственным очень нужным предметом были меховые рукавицы Билла, которые он засунул в щели каменной кладки. Все спасенные вещи сложили на сани и столкнули их вниз. Не знаю, как Бёрди, но я настолько ослабел, что эта работа показалась мне неимоверно трудной. Пурга нас доконала. Мы снова сварили еду. Наш организм властно ее требовал. И пока добрая похлебка разливалась теплом по рукам и ногам, оживляла щеки, уши, мозг, мы говорили о том, как быть дальше. Бёрди всей душой стоял за то, чтобы нанести еще один визит императорским пингвинам. Милый Бёрди, он не хотел признать себя побежденным. Да я и не знаю ни одного его поражения. Я думаю, он, Уилсон, считал, что привел нас в гнилой угол и решил поэтому идти прямо домой. Я же был за то, чтобы сходить еще раз к гнездовью. Но раз я по доброй воле согласился выполнять его распоряжение, то я подчинился, и на следующий день мы отправились домой. Смотри список литературы, пункт 23. На самом деле это решение не вызывало никаких сомнений. Наш срок истек, пора было возвращаться, а спальные мешки пришли в такое состояние, мы уже не были уверены, что нам удастся в них влезть при очень сильных морозах. Не скажу, в какой именно день это происходило, но помню, как я спускался по склону, может быть, в надежде найти поддон котла, не знаю. и думал, что любой человек в нашем положении с радостью пожертвовал бы чем угодно,